Поддонный приподнял верхнюю губу, обнажая мелкие белые зубки, вскочил со стула, метнулся в сторону, попутно разбив лампочку, и дом погрузился в пучину темноты. «Это Эль-Калем!» — завопил Хипротомус. «Это он! Я его узнал! Это из-за него казнили мою мать! А-а-а!» «Заткнитесь!» — прорычал я. «Сейчас не до вас!» Бычков махнул рукой, и я обрушил полено на оконную раму. В ту же секунду грохнул взрывом тротиловый пластилин, и мы ворвались в дом. «Ложись!» — заорал я и принялся поливать очередями автомата по углам. Врезалась в щеки штукатурка, отбиваемая крупнокалиберными пулями. Звенело стекло, что-то рухнуло. Затем пуля угодила в зеркало, и осколок резанул меня по шее, враз сделав плечо горячим от крови. «Сука!» — заорал я в приступе бешенства и сжал на курок отчаянно, пока рожок не выплюнул последний кусок свинца и затвор не заело намертво. «Его здесь нет!» — услышал я голос Бычкова. «Зажигаю фонарь!» Тут же мощный луч света зашарил по комнате, освещая разрушенное пространство. «Он в подвале скрылся», — хмыкнул мой товарищ. «Хитрый гад!» «Знаешь, я его узнал». «Да что ты! Кто же это?» «Это Поддонный». «Кто?» — удивился Бычков. «Прохор Поддонный, которого мы с тобой убрали во время войны в Завязи». «Не сходи с ума!» — жестко бросил мой товарищ. «Это у тебя с непривычки». Он сплюнул и посветил фонарем на крышку подвала. «Лезем. Сначала я, следом ты. Только перемени обойму в пистолете». В подвале было так же темно, как и в доме. Спустившись, мы вжались спинами в сырые стены. Мы были готовы в любой момент разнести в куски любую человеческую плоть, сверкнувшую во тьме недружественными глазами. «Его здесь тоже нет!» — прицокнул Бычков. «Ловкий мужик!» Он отлепился от стены и, пройдя два шага, предупредил. «Включаю фонарь!» И опять луч света зарыскал во мраке, открывая нам бытовые картинки продовольственных запасов рачительного хозяина. С дубовых перекладин свисали круги копченых колбас. Связки вяленой рыбы источали речной аромат. А жирные окорока покачивались от наших случайных прикосновений. «Хороша капуста!» — похвалил Бычков с хрустом, стряхивая с пальцев капли рассола. «Но где же все-таки наш пациент?» Я включил второй фонарь и пошел в обратную от товарища сторону. «Будь осторожен!» — предупредил он. Подвал, на удивление, был просторным и длинным, и, по моему разумению, выходил далеко за пределы фундамента, под самый огород. В этой его части продуктов не хранилось, а покрывалась плесенью старая, вышедшая из употребления мебель, а также прочая ненужная утварь. И тут я увидел дверь, обитую кованым железом, с чугунными шипами по всей поверхности. Ее открывали совсем недавно, размазав пятерней пыль. «Я нашел его!» — проговорил я в темноту. И через мгновение плечом в плечо почувствовал рядом своего проверенного товарища. «Он за этой дверью!» «Эй, мужик!» — крикнул Бычков. «Открывай дверь, а не то мы тебя гранатами забросаем!» В ответ мы глотали тишину. «А вдруг это дверь подземного хода?» — предположил я. «И он сейчас где-нибудь на другом конце поселка». «Все может быть. Вот сука! Шипы наварил! Плечом не надсадишь!» Он порылся в кармане и достал прозрачный пакет, из которого отщипнул кусочек пластилина и намазал по дверному косяку. Вставил запал и толкнул меня в грудь. Свиные окорока оказались хорошим укрытием от взрывной волны, и когда мрак разорвало вспышкой, мясо приняло на себя всю ее силу, тут же запахнув жареным беконом. С автоматом наперевес Бычков рванулся на вспышку и вскрикнул, как будто нарвался на встречную пулю. «Ах, мать твою! Не взяла взрывчатка двери! Всей мордой о шипы! Вот тварь!» Он утирал со щеки кровь, морщась от боли, а я пять за пятью осматривал неприступную дверь, пока не нашел большую замочную скважину, из которой повеяло сыростью и средневековым мраком. И я приставил свое ухо к этой скважине, и показалось мне, что слышу какое-то движение за дверью, что живые существа обитают там, и что поддонный не скрылся через подземный ход, а отсиживается в бункере, укрывая заложницу. «Он там!» — прошептал я. «Я слышу его!» «А ее?» — с нежностью и надеждой в шепоте спросил Бычков. «Кажется, да!» «Ах, нельзя больше тротилом!» — сокрушался мой товарищ. «Мы можем ее повредить! Что же делать?» И тогда я достал из кармана конверт, открыл его и вытащил вещицу, похожую на засушенную змейку. «Что это?» — спросил Бычков. «Какая разница?» — ответил я и вставил Зоин хвостик в замочную скважину. Что-то щелкнуло, что-то клацнуло после поворота, и тяжелая, обитая железом дверь отворилась. «Всем стоять!» — заорал Бычков, врываясь в большое пространство с высокими потолками, подсвеченное тусклым светом. «Стоять!»